Глава 7. Привычка спать только в своей кровати вновь привела к тому, что я то и дело просыпалась и ворочалась сбоку на бок. Подушка не тех размеров, матрас не той мягкости, одеяло не той плотности, постельное белье не той текстуры, да еще и посторонние звуки за окном, разительно отличающиеся от тех, что обычно раздавались во дворе моего дома. Какие-то несознательные личности ближе к полуночи устроили дебош с битьем витрин и машин, но, к счастью, быстро закончили. Спать мешало абсолютно все. Моя привередливость в который раз сыграла со мной злую шутку. И когда первые солнечные лучи заглянули в окно спальни гостиничного номера, я предпочла встать, чем продолжать мучиться. До ванной шла с наполовину закрытыми глазами, практически на ощупь, уже представляя, как подставлю тело под прохладные струи души и, наконец, взбодрюсь. Но то ли мироздание было сегодня не на моей стороне, то ли Идену спалось еще хуже. Но стоило мне зайти в ванную комнату, как сразу стало ясно, душ уже занят. И как? Да самым бессовестным образом. «Вообще-то в современном обществе принято закрываться», — буркнула я, отводя взгляд от обнаженного тела Идена, который не удосужился даже прикрыть дверь душевой кабины. И я вновь смогла увидеть безупречную округлость его титанических ягодиц. «Именно для того, чтобы не было неловко остальным». «Да». В тоне намыливающегося Идена я расслышала искреннее удивление. «Есть такое. Я уже сделала шаг за порог ванной, когда Иден меня окликнул. Подожди, я уже почти закончил. И раз уж зашел разговор о банных процедурах, то у меня вопрос в рамках познания современного мира. У вас разве не принято помогать друг другу? Ну там, отмыть труднодоступные места, спину, например». В мое время этим занимались слуги, но, может, и сейчас у вас это в ходу. Уж не знаю, было ли это действительно вопросом без подтекста или Титан научился скрывать ехидство. Но я постаралась ответить честно и по возможности развернуто. Я ведь как-никак его советник. Не знаю, как у тех, кто имеет слуг. Как-то не было возможности пообщаться. Но у нас мыться помогают либо родители маленьким детям, либо супруги, либо любовники. «Деловые партнеры, какими я считаю нас с тобой, этим не занимаются». Звуки льющейся воды стихли, раздалось шуршание полотенца, а затем позади меня хмуро уточнили. «То есть мы с тобой деловые партнеры? «А разве нет?» — удивилась я, не спеша оборачиваться. «Нас с тобой связывают сразу два деловых соглашения, а это, согласись, весомый довод считать нас партнерами. Или ты не признаешь женщин равными?» «Тогда смею напомнить, что в первом соглашении, где ты мой защитник, именно я охраняемая сторона, то есть фактически госпожа с правом приказа». «Я не в этом контексте». Иден обошел меня справа и требовательно заглянул в лицо. «Я прекрасно понимаю суть обоих соглашений, и у меня нет к ним претензий, но...» Он замялся, высматривая что-то в моих глазах, но то ли я с утра отличалась особым тугоумием, то ли он сам не знал, что искал. Вместо продолжения Иден мотнул головой и вышел. «Что «но»?» — поинтересовалась я ему уже в спину, не желая оставлять хоть одну недосказанность. «Ничего». «Ну, ничего так ничего». Тихо пробормотала я себе под нос и заперлась, не собираясь выставлять на показ свое тело, как он. Зародилось у меня подозрение, что он вновь пытался прощупать почву насчет назначения меня фавориткой, чтобы еще и любовница всегда была под рукой. Но я предпочла отогнать эту мысль прочь и залезла под душ, включив воду похолоднее. Деловые отношения и секс несовместимы. Да и смысл. Сегодня ему хочется, а завтра уже нет. Сегодня мы понимаем друг друга практически с полуслова, идем в одном направлении, а завтра... Деловые отношения тем и хороши, что не затрагивают тех сторон души, которые отвечают за эмоции. А они порой провоцируют на конфликт и нестабильны. Я знала, что размышляю, как старая циничная стерва. Присытившиеся различного рода отношениями, всегда заканчивающимися одинаково, то есть моим разочарованием. Но ничего не могла с собой поделать. Иден оказался первым, кто заинтересовал меня как личность настолько, что я была готова узнавать его еще и еще. Я просто не хотела в нем разочароваться так же, как и в остальных. Не хотела остыть. Может быть, когда-нибудь, когда я пойму, что как партнер он себя уже исчерпал, то попытаюсь изучить его с другой стороны, но... Не сейчас. Нет. Сейчас мне нужен защитник, а не любовник. каким бы восхитительным в этом плане он себя ни считал. Холодный душ придал бодрости, прочистив и мысли, так что из ванной я выходила уже широко открытыми глазами и осознанием важности предстоящего дня. Иден шуршал в районе кухни, кажется, собирался что-то приготовить на завтрак. У нас появились продукты? А я предпочла сначала одеться и высушить волосы феном. Ради визита к господам-гномам и последующих с ними переговоров я отказалась от джинсов, предпочтя им единственное платье, которое взяла из дома. Тонкое летнее, но достаточно строгое, чтобы сойти за деловое. Сочного синего цвета, длиной четко до колена, с коротким рукавом, с вырезом лодочкой и небольшим кокетливым бантиком ближе к рукаву. Я надевала его всего несколько раз, не очень любя вживаться в образ строгой деловой леди. Но сегодня был как раз такой случай. Высушенные волосы заплетать не стала, скрепив лишь пару прядей на затылке, чтобы не лезли в глаза. Обошлась минимумом косметики, не пригружая образ, а затем приступила к выбору подходящих украшений. Рубины к синему уже не подходили, и я остановила взгляд на сапфирах, которые своим глубоким оттенком чуть ли не один в один повторяли оттенок платья. Вновь кольцо и браслет. От серёг отказалась, они показались мне слишком массивными. А взглянув на ожерелье, только качнула головой. Не того уровня мероприятия. Вот шли бы мы на бал или какой-нибудь великосветский прием масштаба «Красная дорожка» в Каннах, тогда да. А гномам в банк? Не поймут. Точнее, поймут и обзавидуются. Но нам ведь нужно совсем не это. Пока что наша задача — лишь намекнуть, что представленные сокровища — малая талика того, что мы можем им предложить для долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Закончив осмотр своего отражения в зеркале со всех сторон, только сейчас поняла, что продумала образ не до конца и недовольно сморщила нос. Сандалии и кеды. Что одно, что второе надевать к этому платью просто кощунство. Купить новые? Дешевых только ноги сотру, а покупать дорогие сейчас — расточительство. Как денег, так и времени. С этими не самыми радужными мыслями я вышла в гостиную, где на меня наткнулся уже одетый во все вчерашнее Иден, явно идущий за мной и при этом попивающий какао. «Я заказал кое-что на за...» Титан оторвался от кружки, и его недоверчивый взгляд отправился в путешествие по платью, чтобы остановиться лишь на моих голых ногах. «А в платье ты выглядишь интереснее, чем в штанах. Где обувь?» «Боюсь, что пока в магазине», — усмехнулась я на незатейливый комплимент. «Из дома взять забыла, а что взяла, то не подходит. Как тебе мой образ в целом, господа банкиры? Впечатляться?» «Я впечатлился», — одобрительно кивнул Титан и иронично сверкнул глазами. «Сразу хочется обсудить с тобой утренние котировки развития бизнеса в долгосрочной перспективе». «А ты, я смотрю, времени зря не теряешь». «Да, посчитал немного утренние газеты, пополнил свой словарный запас всякой ерундой». Титан удивил меня вновь, указывая головой на стопку газет, лежащих на чайном столике в гостиной. И не успела я поразиться тому, как он все успел, а заодно разносторонним интересом и тому, как он вообще понял хоть что-то. Как Иден заявил. «Я, кстати, шел сообщить, что завтрак не только готов, но уже успел и остыть, а ты, капуша. Идем, через полчаса уже выходить». Сделав вид, что не заметила шпильку в свой адрес, я послушно отправилась за Титаном на кухню, где меня действительно ждал завтрак. Незатейливый, всего лишь теплые сырники с малиновым джемом и уже остывшее какао. Но такая неожиданная забота меня приятно поразила. Сырники-то заказные, сразу видно. А вот какао... Отхлебнув, поняла, что оно невозможно сладкое, но вместо того, чтобы скривиться и вылить без сожаления, предпочла сначала уточнить. «Сам варил?» «Да». «Вкусно». Ложь, сказанная во благо. «Любишь все очень сладкое?» «Много сахара?» — нахмурился Иден. «Можно было бы и поменьше». Тактичность не была моей сильной стороной, но ссориться или обижать Титана прямо перед серьезной встречей не хотелось. «Обычно достаточно 2 чайных ложек на кружку. Иногда можно 3, зависит от сладости самого сахара». И быстренько перевела тему. «Ты сам уже позавтракал?» «Конечно». Позже замершего у окна Титана еще чувствовалось напряжение, но отвечал он спокойно. «И позавтракал, и образцы для переговоров отобрал. Кстати, положишь их в сумочку перед выходом. И големов-охранников к твоим родителям отправил. И даже мусор ночью выкинул». Последнее было сказано со странной усмешкой, но мой рот был занят сырником, и я лишь недоуменно нахмурилась, взглядом прося пояснить. И Иден не стал упрямиться. Ближе к полуночи гром доложил о подозрительной активности на улице, и я вышел взглянуть на тех, кому не спится. Нашел и объяснил, что так не надо себя вести. Мигом вспомнив о полуночных разборках, торопливо доживала, проглотила и нахмурилась сильнее. «Кто это был? Вампиры?» «Они самые». Иден уже допил свое какао и сейчас сложил руки на груди, отчего футболка обтянула не только его широкую грудь, но и бицепсы, сделав его окончательно монументальным. Как я понял, Васенко задел мой совет не лезть, куда не просят, и он организовал карательную группу. Кровососов не остановил даже тот факт, что мы ушли с их территории, это гостиница под крышей у ведьмаков. Титан презрительно хмыкнул, явно осуждая сей глупый поступок. Пришлось объяснять более доходчиво. «Убил?» И не сказать, что я его осуждала, но все-таки не хотелось бы развязывать войну так быстро. С тем, что она неминуема, я уже смирилась. Но, как любой другой латентной пацифистке, мне не хотелось, чтобы она начиналась. «Нет». На меня посмотрели с осуждением. Выдержали паузу, во время которой я сначала удивленно приподняла брови, а затем требовательно наклонила голову. Хмыкнули и, как само собой разумеющееся, выдали. Потрепал немного и сдал местным хозяевам с подробным отчетом о произошедшем. Сказал, мол, пристали паразиты к моему советнику. Ни дом переночевать, ни на улицу без оглядки выйти. Так что приходится колесить по городу в поисках безопасного места. Попросил принять меры, а заодно договорился о деловом обеде с их главой на сегодня в час дня. Так что на гномов у нас с тобой не больше 2 часов. Ты поела? Поешь тут. Торопливо осознавая сказанное, а заодно до глубины души поражаясь хитрым манипуляциям Титана, оказавшегося не таким уж и простым, как казалось, я доела последний сырник, одним махом запила его окончательно остывшим какао, не обратив на его непривычный вкус ни малейшего внимания, и встала из-за стола. Такими темпами мой предприимчивый глава окончательно войдет в ритм современной жизни, того и гляди поймет, что советник ему не так уж и нужен. Но уж нет. Если мне суждено познать все прелести общения с миром нелюдей, то я собираюсь сделать это, стоя в первых рядах. Все это промелькнуло в моей голове за долю секунды, так что, встав из-за стола, я улыбалась своему главе уже абсолютно собрано и по-деловому. «Да, спасибо. И за завтрак, и за заботу. Если ты сам готов, то идем прямо сейчас. У нас как раз останется 10 минут на то, чтобы заехать в обувной магазин». Если еще 3 секунды назад я раздумывала, какого качества обувь брать, то сейчас точно знала, что уровня люкс. Гномы могут не обратить внимания на прическу и макияж, но точно запомнят каждый завиток на кольце, до микрона взвесят каждый камень в браслете и уделят особое внимание обуви. А посему она обязана быть идеальной. К тому же, купе, что попало, уже к обеду не смогу стоять на ногах, а это просто недопустимо. Пускай Иден — глава клана, но я — его золотая обертка. В смысле, клана, не Идена. Рассуждая в данном ключе, я не забывала слушать мир, пока мы ехали в такси в направлении банка. В основном меня сейчас интересовали обувные магазины. Но не забывала я и считывать общий фон, чтобы быть в курсе последних новостей и при случае блеснуть парой умных фраз. «Что там говорил Титан насчет котировок и перспектив?» «Нет-нет, мне не завидно. Мне обидно, что сама не успела додуматься». Отвлекаясь на слухи и сплетни, я едва не пропустила нужный магазинчик, фасад которого был настолько невзрачен, что я точно не обратила бы на него внимания. Однако льющаяся из него информация упорно твердила, что туфли именно этой фабрики сядут на мою ногу просто идеально. Причем цена на них не заоблачная. Не самая известная в модных кругах марка, но вместе с этим очень уважаемая знатоками и ценителями комфорта. В итоге, зайдя в бутик в кедах, из него я выходила в классических черных лодочках на 7-сантиметровом каблуке, сделав пометку себе на память в ближайшее время купить здесь еще что-нибудь. Не по моим прежним заработкам покупка, но ощущение полета в этой обуви стоило любых денег. Не знаю, что обо всем этом думал молчаливо сопровождающий меня Иден, который за все время поездки едва ли обронил пару слов, но не хмурился, и ладно. В смысле, в мою сторону не хмурился. Окружающие-то регулярно удостаивались подозрительного прищура и недовольно нахмуренных бровей, что моментально отбивало у них всякое желание смотреть в нашу сторону. Вот и таксист. Стоило мне только с ним расплатиться, мигом улетел на новый вызов, хотя в самом начале даже пытался завязать разговор о природе и погоде. Но пару раз посмотрел на угрюмо молчавшего Идена, заметил его красноречивый злодейский взгляд, и всю оставшуюся дорогу ехал молча. Банк Добронравов и сыновья. Длинновато и помпезно для обычного банка, но в порядке вещей для банков, принадлежащих гномам. Наш выбор пал именно на него сразу по нескольким причинам. Во-первых, этот банк работал абсолютно со всеми нелюдями и имел филиалы по всему миру. Не попадал под санкции человеческих государств и не замораживал счета ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, его история относительно остальных гномьих банков была наиболее долгой и наименее преступной. Ну и в-третьих, банк относился к той степени платежеспособности, которая удовлетворяла нас на все 100. У них хватит денег на выкуп всего, что мы им предложим, и в то же время они не будут воротить нос от сотрудничества с очень подозрительными личностями, коими мы, по сути, сейчас являемся. Это мы с Иданом обсудили еще вчера, а сейчас просто молча поднимались по ступеням современного здания из стекла и бетона высотой в 15 этажей. Сам банк занимал всего 3 верхних этажа и 2 цокольных. Остальное же было отдано под офисы, занимающиеся различными финансовыми махинациями. Естественно, под неусыпным руководством сыновей господина Добронравова. В холле первого этажа, выполненного преимущественно в мраморе, мне хватило всего нескольких секунд, чтобы найти взглядом нужного мне сотрудника. Гномы пользовались какой-то интересной магической системой защиты, которая препятствовала считке информации из воздуха. Но все равно нужный мне минимум я изъяла из эфира без труда. Нам туда. Как скажешь. Иден лишь согласно кивнул и, избавляя шага, повернул к нужному столу, отгороженному от других стеклянной перегородкой. Следом все пошло по четко оговоренному плану. Первым делом я, излучая уверенность и невозмутимость, небрежно кивнула на настороженное приветствие молодого парня-гнома, элегантно присел в удобное кресло для посетителей, не обращая внимания на оставшегося стоять за моей спиной титана, словно так и надо было, и вынула из сумочки золотую монету. Положила так, чтобы гном сумел ее взять и опешить от осознания, что именно держит в руках. Затем с улыбкой поинтересовалась, найдутся ли в этом милом заведении ценители древности, потому что совсем недавно в мои руки попало несколько подобных очаровательных вещиц. «Да-да, мы, конечно же, подождем минутку-другую. Пойти с вами к старшему менеджеру? Без проблем. Одна без спутника? О, нет, без спутника я никуда. К тому же, учитывая, что мой спутник не кто-нибудь, а сам господин Иден Ториано, глава древнего клана Ториано». Тут я сделала большие загадочные глаза, а Иден прожег растерявшегося парнишку презрительным взглядом, окончательно приведя дальнего родственника банкиров в замешательство. Отказать нам не посмели. Почтительно проводили на второй этаж, суетливо стукнули в массивную дубовую дверь и даже распахнули ее перед нами, когда донеслось разрешение войти. И вновь странная магическая заглушка, мешающая мне понять, кто именно сидит перед нами. В целом, этого следовало ожидать, ведь если есть те, кто умеет читать информацию без спроса, то должна быть от них и защита. Но как же не вовремя. И я хороша. Даже не подумала подготовиться заранее и выяснить, с чем могу столкнуться. Впрочем, минимум недоступен, особенно если чуть-чуть поднапрячься. Стараясь сильно не хмуриться и не вдавать охватившее меня недовольство, я внимательно осмотрела сидящего за внушительным дубовым столом гнома, уделив внимание каждой крохотной детальке внешности, одежды и интерьера. Крупицы незащищенных охранным заклинанием знаний постепенно складывались в полноценную картину, и в предложенное хозяином кабинета кресло, стоящее по правую сторону от стола, я усаживалась уже с загадочной улыбкой превосходства. Получилось узнать не так много, как хотелось бы, но даже этого для первой беседы нам хватит. «Господа!» — наконец нарушил тишину кабинета его хозяин, представительно невысокий мужчина лет 50, оказавшийся средним сыном нынешнего владельца банка и по совместительству главы клана господина Добронравова. Кстати, отнести его к классическому сказочному гному можно было разве что благодаря росту, примерно 1,50 м, если не ошибаюсь. В остальном же Добронравов средний выглядел как обычный человек. Ни особой тучности, ни бороды до колен, ни клановых косичек в длинных кучерявых волосах, ни массивного топора за плечом. Наоборот. Стильный костюм-тройка с бордовым галстуком-бабочкой, короткая стрижка черных с проседью волос, небольшая проплешина на макушке, полное отсутствие усов и скромная борода геолога, не больше сантиметра длиной. «Наш сотрудник информировал меня, что у вас имеются древние ценности. Могу я взглянуть на них?» «Конечно». Я являла собой образец дружелюбия, тогда как Иден предпочел оставить суровое выражение лица. Ладно, хоть больше не зверское. «Предпочитаете взглянуть на каждый образец по отдельности или оценить все целиком?» И, не дожидаясь ответа, выложила из сумочки образцы один за другим. Так небрежно, словно каждый день носила с собой древние монеты, кольца, браслеты, ожерелья. «И вот еще. Последним на стол лег кинжал». Подрагивающие от недоверчивого возбуждения пальцы гнома первым делом потянулись к нему. Повисшее в кабинете молчание минут 10 прерывалось натужным сопением господина Добронравова Среднего. Сначала он все ощупал, будто не верил в материальность предложенных для ознакомления ценностей. Затем осмотрел все по очереди через забавный ювелирный монокуляр, причем явно магически усовершенствованный. Не поленился попробовать монеты на зуб, и только после этого сумел вновь сосредоточить внимание на нас. Первым делом тщательного осмотра удостоилась я. Лицо, платье, руки, то есть украшения на них. Если первое и второе гномы не сильно заинтересовало, то при взгляде на украшение у банкира вновь загорелись глаза. Не последовало ни слова, хотя я буквально услышала счетчик, прокрутившийся в гномьей голове и замерший на отметке «Вау!». Закончив со мной, хозяин кабинета переключился на сидевшего напротив меня Идена. На этот раз пауза длилась намного дольше. Причем самому Титану внимание досталось не меньше, чем наручу и кольцу, которое Иден надел вновь. Но вот первый этап молчаливого изучения подошел к концу, и, судя по доброжелательной улыбке господина банкира, с нами решили сотрудничать. Или хотя бы сделать вид. «Чай, кофе?» «Какао, если можно». Чинно кивнул Иден, тем самым показывая, что он не мое молчаливое сопровождение, а имеет право первого слова. «Воды, без газа. Пить я не собиралась, но соблюсти деловые приличия по максимуму требовалось». Отдав распоряжение по коммуникатору, гном вновь улыбнулся и приступил ко второму этапу знакомства. «Не имею чести знать вас, Иден Ториано, глава клана Ториано». Небрежно выдал Титан с таким лицом, словно это должно быть известно всем и каждому. «Мой советник, Ксения». «Фьюри, я так полагаю». Немного напряженно уточнил гном, сосредоточив все внимание на Идене. «Верно полагаете». «А вы?» И замялся, словно не мог определить расу Титана или не был уверен в своих предположениях. «А я ваш новый клиент, а если сработаемся, то и деловой партнер». Ухмыльнулся Иден, отказываясь понимать очевидное и показывая, что далеко не всегда придерживается хороших манер, только когда хочет. «Кстати, мы до сих пор не услышали вашего имени, господин». «Господин Георгий Иванович Добронравов», — защебетала я с самой широкой улыбкой, на которую только была способна, беззастенчиво пользуясь своим обаянием и заодно показывая хозяину кабинета, что мы те, с кем стоит считаться. «Сын Ивана Петровича Добронравова, главы клана и владельца банка. Занимается особо уважаемыми клиентами и славится своим умением повернуть любую сделку в пользу клана». Гном помрачнел. В кабинет вошла секретарша с подносом, на котором стояли напитки. А я, не сбавляя оборотов, и дружелюбие продолжила. «Однако, смею заметить, что какао варится без добавления порошка из грибов-болтушек, а воду без газа следует наливать из проверенных источников, без примеси галлюциногенов». И бросила заледеневший взгляд на замершую в паре шагов от нас секретаршу, чьи руки предательски дрогнули, а лицо посерело. «Василиса, выйди!» — буркнул гном. Дождался, когда за ней закроется дверь, и буркнул вновь. «Не люблю иметь дел с Фьюри». Мне достался хмурый взгляд из-под кустистых бровей и раздраженный вопрос. «Что еще успела узнать?» «У вас очень качественная система защиты». Я вновь улыбалась во все свои 32 зуба, не стесняясь лить патоку на натянувшиеся нервы будущего партнера. «Кроме всего ранее сказанного, разве что торговую марку поставщика вашей канцелярии?» Одним взглядом я указала на ручку Паркер, которую гном начал нервно теребить. «Но это может увидеть любой внимательный клиент». «Так вы настроены на сотрудничество, Георгий Иванович, или нам стоит обратиться в банк Длиннобородов и Кумовья?» «К этим хапугам?» — мигом взвился Добронравов. «Да они даже не смогут оценить ваши образцы по достоинству. Выдохнул немного, поелозил в кресле и, приняв новое решение, вдруг по-отечески погрозил мне пальцем. «А вы коварны, госпожа Ксения. Давно я не встречал настолько интересных женщин. Так и быть, оставим ужимки для тех, кто ниже нас умом. Что у вас есть еще?» И таким алчным блеском загорелись его глубоко посаженные глаза-бусинки, что я поняла. Рыбка заглотнула крючок. Но нет, подсекать еще рано. Все будет зависеть от того, во сколько вы оцените предоставленные образцы. Моей улыбке проскользнула прохлада бывалой хищницы. Кстати, если затрудняетесь с оценкой сами, то можете посоветоваться со своими коллегами. У нас есть на это немного времени. 20 минут вам хватит? И невинно улыбнулась, сама прекрасно зная, что для полноценного анализа необходимо как минимум несколько дней.